На левом плече они несли амфоры с водой. Они разделились. Две стали у задних колес, две у подножек коляски, две у передних колес, а остальные перед лошадьми попарно. Из ворот вышел мужчина и старая еврейка, держащая на руках новорожденного ребенка в богатом голубом одеяльце. Они сели в коляску, и в момент, когда кучер подобрал вожжи, все еврейки стали обливать колеса. И так как лошади шли шагом, то они поливали перед ним дорогу. Оказалось, что восьмой день младенца пришелся на субботу. Его везли в синагогу для обрезания, а в субботу евреи могли ехать только по воде. Очень красивы были церемонии их свадеб, которые я видела на улице. Богатейшие, парчевые, всех цветов, вроде сарафанов платья, блестевшие золотом, белые чадры. Впереди жених с невестой, и у ней чадра опущена на лицо. Затем родные, родственники, знакомые, за ними приданные. Сперва несут громадный белый хлеб, не меньше аршина в диаметре, весь расписанный золотом. Затем шкатулки с ценностями, а дальше на ослах сперва перины, подушки, одеяло и, сообразно богатству, без конца сундуков. Что очень надоело, так это чуть ли не на каждой улице где-нибудь плач по умершим. Двери всегда на улицу открыты, и вы видите, как на полу на циновках, поджавши ноги, сидят кругом таганки с огнем женщины-плакальщицы в черных покрывалах и, подражая плачу, тянут заунывные причитания. Время плача зависит от размера состояния родственников покойного. По бедным плач мог быть несколько дней, а чем богаче, тем дольше, иногда целый год. Число плакальщиц тоже зависит от средств. Видела я, как хоронили они покойников. Они не дают даже часу пробыть ему дома. А как умрет, то чем скорее, тем считается лучше. Его заворачивают в черное без гроба, и несколько мужчин бегут с ним, что есть мочи на кладбище. Видела то, что читала только в Библии, как рвут на себе волосы, разрывают в клочья на себе одежду, не только в горе, но и при ссорах между собой. А ссоры между ними всегда и везде, даже на улицах, при людях. Озлобление доходит до того, что пускают ножи в ход. Мы пробыли в Дербенте 2 года, и там начали применяться большевистские законы. Учет виноградных плантаций был не только в целом, а бралось на учет количество лоз и всех фруктовых деревьев. Затем частное имущество стали забирать, и в конце концов, при учете населения, все, владевшие прежде виноградниками и садами, попадали в Сибирь. Как я узнала после, эти евреи с их ветхозаветным, патриархальным бытом и верой не избегли той же участи. Они, эти евреи, не были подведены под общий уровень, пользовавшегося всеми правами и привилегиями советского еврейства. В персидском квартале не было ничего особенно интересного. У евреев везде там была чистота, как в домах, так и в задних двориках, где у каждого, даже самого бедного, был фонтан. У персов грязно. Они производили впечатление какого-то дикого народа, не слыхавшего даже о примитивной хотя бы культуре, в чем можно было убедиться по их празднованиям и суевериям. В том году было полное лунное затмение. В момент наступившей темноты из селения их раздались невообразимые звуки и вой. Петю моего молодые товарищи по службе позвали с собой к этому времени, чтобы посмотреть, как персы будут прогонять нечистую силу, укравшую луну. Все, от мала до самого дряхлого старика, поднялись на плоские крыши своих маленьких домов с барабанами, трубами, медными тарелками и так далее, и начали изо всей силы бить в них. Причем кричали, выли, грозили и махали чем попало – одеялами, тряпками, кочергами, стараясь прогнать дьявола. Был также у них национальный праздник раз в 3 года, называемый «Саксей-Ваксей». Мы не пошли смотреть, так как заканчивался он тем, что после долгой, ловкой и красивой джигитовки, сопровождаемой дикими танцами, молодой перс, получивший высшее одобрение толпы, исполнял танец, приводивший его в состояние полной экзальтации, выхватывал кинжал и на глазах всех закалывал себя насмерть. Это был у них священный обычай. Жертва какой-то волшебницы лютни, спасшей в древние времена Персию от врагов во время войны. Это празднование было в том году последний раз. Несмотря на все протесты еще полудикого племени, привыкнувшего к этой традиции, большевики ее отменили. Если бы это было во имя христианства, то можно бы и приветствовать это с их стороны.